«Конечно, она идет», — сказал Ульбрихт. «Это моя вина, моя». Если его и мучили угрызения совести, внешне это было совсем незаметно. «Все ваши больные...» «Все мои больные в прекрасном состоянии. За ними приглядывает сестра Мария. Я уже закончила дежурство». «Закончили дежурство? Тогда я еще больше виноват. Вы должны отдыхать, моя дорогая девочка, или же спать». «Я уже проснулась. Благодарю вас». «А вы вниз собираетесь?» «Тревога миновала. Корабль твердо придерживается курса. А в ваших услугах, как уже упоминалось, нужды сегодня ночью не будет». «Ну, ладно». Ульбрихт благоразумно замолчал. «Для равновесия я, пожалуй, останусь здесь. На случай непредвиденных обстоятельств. Надеюсь, вы понимаете. Офицерам Люфтваффе не к лицу врать». «Конечно, я понимаю. Я прекрасно понимаю, что все ваши непредвиденные обстоятельства сводятся к бутылке, а единственная причина, по которой вы отказываетесь спуститься вниз, заключается в том, что вместе с обедом у нас не подается виски». Лейтенант с печальным видом покачал головой. «Вы мне нанесли глубокую рану». «Нанесла ему рану», — воскликнула сестра Моррисон, когда они вернулись в столовую госпиталя. «Нанесла рану». «Думаю, так и есть». Маккинон посмотрел на нее с улыбкой. «И он вам нанес рану». «Мне? Ну, вы скажете». «Нет, действительно. Его слова задели вас, потому что вы считаете, что он предпочитает виски вашему обществу. Разве не так?» Она ничего не ответила. «Если же вы уверены в этом, значит, вы очень низкого мнения не только о лейтенанте, но и о себе. Вы сегодня вечером провели с ним целый час. Что он пил в это время?» «Ничего», — спокойным голосом ответила она. «Ничего. Он не пьяница, а ранимый парнишка. Ему неприятно, что он враг, что он под арестом, военнопленный. А кроме того, он прекрасно чувствует, что теперь ему придется всю свою жизнь жить с сознанием того, что он убил 15 невинных человек. Вы спросили его, собирается ли он спуститься вниз. Вы поставили перед ним условия. А он хочет, чтобы его уговаривали, даже приказывали. Условие означает безразличие. Неудивительно, что он к подобным предложениям относится отрицательно. Итак, что же происходит? Палатная сестра говорит о своем женском сочувствии, о намерении дать себе отдых и делает несколько резких замечаний, которые Маргарет Моррисон никогда бы себе не позволила. Ошибка, которую, правда, можно легко исправить. Как? Этот вопрос явился молчаливым подтверждением того, что такая ошибка действительно была сделана. «Дурочка! Да возьмите вы его просто за руку и извинитесь. Или вы слишком горды?» «Слишком горды?» Она была явно смущена. «Не знаю». «Слишком гордая, потому что он немец». «Послушайте, мне все известно о вашем женихе и брате. И мне ужасно жаль, но это не...» «Джанет, не следовало вам об этом рассказывать». «Не сходите с ума. Вы же рассказали ей о моей семье. —